Глава 13. Вряд ли есть что-нибудь более тягостное, чем ожидание непрошенных гостей. Горестно вздохнув, я больше не сказал ни слова против. На весь остаток вечера мы просидели в разных комнатах. Вита с мальчиками смотрела телевизор в библиотеке, я слушал Сибелиуса в музыкальном салоне. Утром следующего дня Вита устроилась на террасе, так ей нравилось называть пространство с внешней стороны музыкального салона, прислушиваясь, не раздастся ли сигнал машины, возвещающий о прибытии ее друзей. Я же в это время, взбодрившись порцией джина с тоником, ходил взад и вперед по салону, то и дело поглядывая на часы и задаваясь вопросом, что мучительнее. Ожидание того ужасного момента, когда машина въедет в сад, или же те минуты, когда гости полностью обоснуются здесь, и, значит, брошенные на кресло куртки, стрекот камер, громкие, ни на секунду не умолкающие голоса, запах неизменной сигары Билла. Второй, возможно, даже предпочтительнее. Уж лучше оказаться в гуще боя, чем ждать, когда протрубит сигнал к атаке. «Едут!» — завопили мальчики и стремглав бросились вниз по ступенькам. Я вышел на террасу с таким ощущением, словно подставлял себя под минометный огонь. Надо признать, в роли хозяйки дома Вита была неподражаема. Келмар мгновенно превратился в некое подобие американского посольства. Не хватало лишь флагштока с развивающимся звездно-полосатым стягом. Стол ломился от яств, приготовленных и расставленных старательной, ликующей миссис Коллинз. Спиртное лилось рекой, в воздухе висел табачный дым. Мы сели обедать в два, а когда встали из-за стола, часы показывали половину четвертого. Мальчикам наобещали, что позже их отпустят купаться, и они убежали в сад играть крикет. Женщины, надев обязательные черные очки, оттащили свои шезлонги за пределы слышимости, чтобы волю посплетничать. А мы с Биллом устроились во внутреннем дворике. Я надеялся, что мне удастся вздремнуть, но Билл, как все дипломаты, обожал слушать собственный голос. Сначала он разглагольствовал о мировой политике, затем переключился на внутреннюю и, наконец, явно поддученный Дианой, как бы невзначай коснулся моих планов на будущее. «Я слышал, ты собираешься войти в компаньоны к Джо. Здорово». «Еще ничего не известно», — ответил я. «Требуется многое обговорить». «Ну, ясное дело», — сказал он. «Нельзя решать свое будущее, подбрасывая монетку, орел или решка. Но подумай, какой шанс? Его фирма сейчас на подъеме. Помяни мое слово, ты не пожалеешь о таком союзе, тем более что, как я понял, тебе и терять-то здесь особенно нечего». Я не стал ничего говорить, твердо решив не дать себя втянуть в пространную дискуссию на эту тему. «А Вита способна создать домашний уют где угодно», — продолжал он. «На это у нее особый удар, так что, имея квартиру в Нью-Йорке и загородный дом для уикендов, вы сможете жить полнокровной жизнью, да и для путешествий возможности неограниченные». Я пролепетал что-то невнятное и надвинул старую, оставшуюся от капитана Лейна панаму на свой все еще воспаленный правый глаз. Кстати, Вита этого так до сих пор и не заметила. «Не думай, что мне охота совать нос в чужие дела», — сказал он, понизив голос, — «но сам знаешь, как женщины все друг другу выбалтывают. Вита ужасно из-за тебя расстраивается. Она сказала Диане, что ты совсем не горишь желанием переезжать в Штаты, и она никак не может понять, почему. Женщинам всегда лезут в голову самые мрачные мысли». Тут он пустился в длинный, на мой взгляд, чересчур подробный рассказ о девушке, с которой он повстречался в Мадриде, когда Диана была у родителей на Багамах. «Молоденькая, всего 19, — повествовал он, — я был без ума от нее. Хотя, конечно, мы оба понимали, что долго это не протянется. Она работала там в американском посольстве, а мне нужно было возвращаться в Лондон, к Диане, встречать ее из отпуска. Когда мы с ней расставались, я думал, что не переживу этого, как будто сам себя полоснул ножом по горлу. Но пережил, как, впрочем, и она. С тех пор мы не виделись. Я зажег сигарету, чтобы не так чувствовать запах его вонючей сигары. «Если ты думаешь, что я завел интрижку в этих краях, то ты глубоко заблуждаешься», — сказал я. «Ну и отлично», — сказал он, — «тем лучше для всех. Ничего страшного, если бы завел, лишь бы Вита ни о чем не узнала». Затем последовала долгая пауза, во время которой он, как я полагаю, размышлял, не зайти ли с другого конца, но, видимо, решив, что лучше не рисковать, неожиданно спросил. «Мальчик, кажется, говорили, что хотят искупаться». Мы отправились на поиски наших дам. Их совещание, похоже, было в самом разгаре. Диана принадлежала к тому типу перезрелых блондинок, о которых принято говорить, что они весьма забавны в гостях и сущие тигрицы дома. По правде сказать, у меня не было особого желания испытывать ее ни в одном из этих качеств. Вита утверждала, что Диана — образец преданности в дружбе, и я верил ей на слово. Стоило нам появиться, как совещание тут же прервалось, и Диана сменила тему, как всякий раз при появлении мужчин. «Ты загорел, Дик», — сказала она, — «тебе идет, а вот Билл на солнце сразу делается красный, как рак». «Это, между прочим, настоящий загар от морского воздуха», — уточнил я, — «не то что твой синтетический». Рядом с ней на траве стоял флакон с маслом для загара, которое она периодически размазывала по своим лилейно-белым ногам. «Мы идем купаться», — сказал Билл. «Вставай, мопсик, порастрясешь немножко свой жирок». Последовала обычная шутливая перепалка, какую супружеские пары обыкновенно разыгрывают в тесном кругу. Я подумал, что любовники никогда себя так не ведут, и игры происходят в тишине, и вследствие этого куда упоительнее. Взяв полотенце, трубки и маски, мы спустились по тропинке к пляжу. Был отлив, и чтобы войти в воду, надо было долго лавировать между скоплениями водорослей и скользкими камнями. Такое нашим гостям было в новинку, но они отнеслись к этому с юмором и плескались, как дельфины на мелководье, подтверждая тем самым мой излюбленный тезис: «Если не знаешь, чем занять гостей, тащи их на природу». Я не ошибся, полагая, что самым тяжелым испытанием будет совместный вечер. Билл привез с собой бутылку виски, и я, по его требованию, вытряхнул из холодильника весь имевшийся в наличии лед. Мускат, который пили потом за ужином, образовал с виски гремучую смесь, так что, когда мы под урчание посудомоечной машины на кухне ввалились, пошатываясь в музыкальный салон, вид у всех был довольно помятый. Я мог уже не тревожиться из-за своего воспаленного глаза. Билл выглядел ничуть не лучше, у него оба глаза были такие, будто его искусали осы. А щеки наших благоверных запылали ярким румянцем, какой обычно бывает у официанточек в сомнительном портовом кабаке. Я подошел к проигрывателю и выложил стопку пластинок, не выбирая, поскольку музыка нужна была только за тем, чтобы избавить всех от необходимости вести общую беседу. Вита, как правило, пила умеренно, но когда слегка перебирала, то мне всегда делалось за нее неловко. У нее в голосе появлялись визгливые нотки, которые то и дело сменялись приторно-сладкими. В этот вечер ее слащавые интонации предназначались Биллу, который весьма охотно плюхнулся рядом с ней на диван, в то время как его жена, сидевшая на другом диване, призывно похлопывала по пустующему рядом с ней месту и, глядя на меня, многозначительно улыбалась. Я с отвращением понял, что весь сценарий был разработан заранее и что наши дамы задумали устроить один из тех жутких вечеров, на которых обмениваются супругами, но не всерьез, а понарошку, так сказать, для разминки. Этакая одноактная пьеска, предваряющая большой спектакль. Мне это совсем не улыбалось. Если бы я чего и хотел, то это поскорее оказаться в постели, только чтоб рядом никого не было. Никого! «Поговори со мной, Дик», — сказала Диана, придвинувшись так близко, что мне пришлось повернуть голову чуть ли не на 90 градусов. «Я хочу знать все о твоем именитом друге, профессоре Лайне. Тебя интересует его научная деятельность? Некоторые ее аспекты были освещены в весьма содержательной статье, опубликованной несколько лет назад в биохимической газете. Возможно, в моей лондонской квартире найдется экземпляр. Я тебе его перешлю. Не валяй дурака, ты отлично знаешь, что я не пойму там ни слова. Я просто хочу знать, что он за человек, кто его друзья, какое у него хобби. Хобби? Я вдумался в это слово. В воображении возник этакий рассеянный чудак, который с очком гоняется за бабочками. «Не думаю, что у него есть какое-то хобби помимо работы», — сказал я ей. «Но он обожает музыку, в особенности духовную музыку, церковное пение, григорианские хоралы». «А так вот что вас сближает? Любовь к музыке?» «Точнее, с этого все началось. Однажды вечером мы оказались на одной скамье в часовне Королевского колледжа во время рождественской службы. По правде говоря, мы оба пришли туда не из-за песнопений, а чтобы полюбоваться на одного мальчика из хора, которого ореол золотых волос сделал похожим на юного Самуила». Самуил — ветхозаветный пророк. Хотя эта первая встреча и была случайной, за ней последовали другие, и не потому, что я питал слабость к мальчикам из хора, просто сочетание святой невинности с «Adeste Fidelis» из церковного гимна, начинающегося этим же словами «Придите, верующие». И ореолом кудрей доставляло нам, двадцатилетним, такое эстетическое удовольствие, что нам хотелось испытывать его снова и снова. Тедди говорил мне, что в подвале есть запертая комната, а в ней полно обезьяньих голов, — сказала Диана. Какая прелесть! Аж мурашки по коже! Если быть точным, там всего одна обезьянья голова, — возразил я. Но есть много чего другого. Все препараты крайне токсичны, и трогать ничего нельзя. «Слышишь, Билл?» — раздался голос Виты с дивана напротив. Я с чувством годливости отметил про себя, что он обнимал ее за талию, а она положила голову ему на плечо. «Этот дом построен на динамите», — продолжала она. «Одно неосторожное движение, и мы все взлетим на воздух». «Любое движение?» — переспросил Билл, оскорбительно подмигнув мне. «А что будет, если мы придвинемся друг к другу чуточку поближе? Может, нас обоих динамитом зашвырнет на второй этаж, где спальни? Я-то лично не возражаю, но все же лучше сперва спросить разрешение у Дика». «Дик останется здесь», — заявила Диана. «Если обезьянья голова взорвется, вы оба полетите наверх, а мы с Диком провалимся вниз, и все будут довольны, только мы окажемся в разных мирах. Верно, Дик?» «Абсолютно верно», — согласился я. «Но что до меня, я на сегодня сыт по горло нашим нынешним миром. Так что если вам не приспичит спариваться, или точнее встраиваться на одном диване, так давайте, не стесняйтесь, и пусть вам будет хорошо. Вон у вас и виски осталось, можете выпить мою долю, а я иду спать». Я встал и вышел из комнаты. Теперь, когда я разбил эту парную четверку, лапанье автоматически прекратится, и в следующий час-два все трое будут с важным видом обсуждать разные грани моего характера, выясняя, изменился я или не очень, и что в связи с этим следует предпринять и чего ждать в будущем. Я разделся, сунул голову под струю холодной воды, раздвинул шторы, нырнул под одеяло и мгновенно уснул. Меня разбудила луна. Ее свет проникал сквозь щелку между шторами, которую Вита, ложась, задернула, и падал ко мне на подушку.